Сквозь окно мастерской виден был паровой гладильный пресс, на котором лежал мужской костюм, а возле окна соломенный стул с довольно низким сиденьем. Стул старика Анжелино. Мегре начинал понимать. Терпеливо, с ловкостью, присущей толстякам, он мало-помалу протискивался в гущу толпы и связывал обрывки услышанных фраз. Лет 50 назад, нет, пожалуй, больше 50, Анджелино Джакоми приехал из Неаполя и обосновался в этой мастерской задолго до того, как были изобретены паровые прессы. Джакоми был, можно сказать, патриархом этой улицы, этого квартала, и во время выборов в муниципалитет не было кандидата, который не нанес бы ему визит. Теперь хозяином мастерской был его почти 60-летний сын Артуро, отец не то 7, не то 8 детей, большинство из которых сами стали уже семейными людьми. Зимой старик Анжелино проводил целые дни, сидя на соломенном стуле у витрины, частью которой, казалось, стал и с утра до вечера дымил скверными, вонючими итальянскими сигарами из черного табака. А весной, так любуются прилетевшими ласточками, вся улица от начала до конца наблюдала, как старый Анжелино устанавливает свой стул на тротуаре у дверей мастерской. Сейчас он был мертв. Или при смерти. Этого Мегре в точности не знал. Вокруг высказывались различные версии на этот счет. Но вскоре послышалась сирена скорой помощи, и карета с красным крестом остановилась у края тротуара. Толпа всколыхнулась, расступилась. И два человека в белых халатах прошли в мастерскую, откуда вышли через несколько минут с носилками, на которых лежало тело, накрытое простыней. Задняя дверца машины захлопнулась. Человек в рубашке без пристежного воротничка, несомненно, Джакоми сын, накинувший только пиджак поверх рабочей одежды, сел рядом с шофером, и скорая помощь укатила. «Он умер?» — спрашивали люди полицейского, по-прежнему стоявшего на своем посту. Тот не знал, ему это было безразлично. Знание таких деталей не входит в круг его обязанностей. В мастерской плакала какая-то женщина, растрепавшиеся сидеющие волосы падали ей на лицо. Порой она всхлипывала так громко, что слышно было на улице. Сперва один, потом другой, потом третий решили, что пора уходить. Матери высматривали детей, надо было продолжить обход лавочек квартала. Толпа мало-помалу редела, но народу оставалось достаточно, чтобы заслонять дверь. Парикмахер с расческой за ухом говорил с сильным генуэзским акцентом. «Я все видел. Вот как вас вижу. Клиентов не было, а я стоял в дверях салона». Действительно, через несколько домов висел цилиндр с голубыми и красными полосами, служащий вывеской парикмахерским. Почти каждое утро он ненадолго останавливался поболтать со мной. Я брил его по средам и субботам. Сколько помню, он всегда выглядел так же, как сегодня утром. А ведь ему уже было 82. Постойте-ка, нет, 83. Когда Мария, его последняя внучка, вышла замуж, это было 4 года тому назад, я помню, он мне сказал. И парикмахер принялся вычислять точный возраст старика Анжелино, которого только что без его ведома увезли далеко от этой улицы, где он прожил так долго. Вот в одном он не признался бы ни за что на свете, что света-то он как раз и не видит. Он носил очки с толстыми стеклами в старинной серебряной оправе. То и дело протирал их большим красным платком и снова надевал. Но, по правде говоря, они не очень ему помогали. Именно поэтому, а вовсе и не из-за больных ног, ноги-то у него и сейчас были, как у 20-летнего. Он ходил с палочкой, и каждое утро ровно в 10:30. И так, рассуждая логически, Мегре должен был оказаться у мастерской в это время. Накануне он так и решил, Именно старика Анджелино он хотел повидать и кое о чем спросить. Как обернулось бы все, если бы Мегре приехал вовремя, если бы не проспал, не торчал у окна, если бы остановилось такси, если бы он не зашел купить трубку на Пятой авеню. Ему повязывали вокруг шеи толстый шерстяной вязаный шарф красного цвета. Старик никогда не носил пальто даже в разгар зимы. Он шел мелкими размеренными шажками, жался к стенам домов, и я знал, что палка нужна ему, чтобы нащупывать дорогу. Вокруг оставалось всего с полдюжины слушателей, а так как Мегре оказался самым внимательным, самым заинтересованным, парикмахер в конце концов стал обращаться только к нему. Перед каждой или почти перед каждой лавкой он делал рукой приветственный жест. Он всех тут знал. На углу на секунду останавливался на краю тротуара, прежде чем перейти через дорогу. Он всегда обходил три группы домов. Сегодня утром все было как обычно. Я видел его. Говорю вам, видел, как он сделал несколько шагов по мостовой. Почему я отвернулся в эту минуту? Сам не знаю. Может быть, подмастерье мне что-то крикнул из салона. Дверь-то была открыта. Надо будет спросить его. Это интересно. Я отчетливо слышал шум машины. Она была метрах в 100 от меня. Потом раздался странный звук. Глухой такой. Это трудно объяснить. Во всяком случае, когда услышишь его, сразу понимаешь, что случилось несчастье. Я обернулся и увидел, что машина мчится на полной скорости. Уже проехала мимо меня, и в ту же минуту я увидел на земле тело. Если бы я не смотрел сразу и туда, и сюда, то обязательно разглядел бы двух человек, сидевших в машине на переднем сиденье. Большой такой серый автомобиль. Скорее, темно-серый. Я даже сказал бы черный. Хотя нет, все-таки он был темно-серый. А может, просто грязный. Уже люди сбегались. Я первым делом побежал сюда, чтобы сказать все Артуру. Он собирался гладить брюки. Старика Анджелино принесли в мастерскую. Изо рта у того текла струйка крови. Одна рука свешивалась, пиджак на плече был разодран. Люди сперва только это и видели, но я-то сразу понял, что он мертв. Они сидели в кабинете капитана О'Брайена. Хозяин, отодвинув стул, ему мешали длинные ноги, курил трубку короткими затяжками, поглаживал уголки рта и, не мигая, смотрел на Мегре, который рассказывал о случившемся.